Глава 8. Весь оставшийся день прошел на удивление гладко. Хотя Эридан периодически вздрагивал, когда в толпе студентов замечал мимоходом кого-то похожего на родственницу Виконта. Прямо наваждение какое-то. Он не мог понять, откуда это опасение. Возможно, причина в том, что девица раздражала его неимоверно. И ведь не хамит открыто, не оскорбляет, хотя уж подобное придет в голову разве самоубийцы. Однако было в ее поведении нечто, вызывающее тихую злость. Можно так назвать. А уж кому, как не самому Эридану, знать, тихая злость вполне способна обратиться в его случае неуправляемым гневом. Вот тогда будет, конечно, не объяснить, как это ему академию оставили для присмотра, а он от учебного заведения оставил пепелище. Поэтому лучше с Элен встречаться реже. Так оно спокойнее. Закончив все дела, герцог удовлетворенно откинулся на спинку ректорского кресла. Вроде бы не сказать, что должность, доставшаяся ему случайно, имеет большой объем работы, а поди ж ты с утра все время чем-то был занят. Прочел лекцию новым студентам, преподавал практику старшим курсам, бумажные дела. Вот так весь день пролетел. Эридан подумал, что, наверное, неплохо сейчас перед сном прогуляться. Тем более в ближайшее время он будет жить в стенах академии, для чего еще поутру ему приготовили отдельные покои. Герцог поднялся из кресла, покинул кабинет, предварительно закрыв его магической печатью. Все же студенты люди безголовые, непредсказуемые, и не торопясь спустился во двор. Прямо за учебным зданием располагалась так называемая зона отдыха. Небольшое озеро, вдоль которого тянулось, а потом уходило вглубь территории, широкая аллея со скамейками. Далее конюшня, теплица, в которой выращивали специально собранные со всех уголков мира растения, необходимые в зельеварении или в создании обычных настоек для сна, бодрости, крепости духа. Но в данный момент ему хотелось именно созерцать воду, слушать, как шумят своими кронами старые дубы, в общем, пребывать в состоянии покоя и внутреннего умиротворения. Эридан шел медленно, заложив руки за спину. Торопиться некуда. Все студенты давным-давно в своих комнатах, готовятся к завтрашнему дню. Неожиданно из тени деревьев, где спряталась одна из скамеек, нужно, кстати, ее оттуда перенести под свет фонарей. Слишком уединенное местечко получается. Раздался звук голосов, а потом тихий женский смех. Вообще совесть потеряли. Ректор решительно направился к парочке, которая вместо того, чтобы учить лекции, занимается не пойми чем. Нет, чем понятно, как раз не ясно, по какой причине они решили поставить свою личную жизнь выше учебного процесса. Не для подобных вещей их в академию приняли. Из-за того, что скамейка находилась почти в кустах, даже со своим острым зрением Эридан видел только два силуэта. «Добрый вечер!» Голоса резко замолчали, а потом... Честно сказать, герцог в следующую секунду хотел развернуться и уйти. Скорее сбежать. «И вам того же, милорд!» «Элен?» Эридан щелкнул пальцами, зажигая светлячка. «Так и есть. В темноте пряталась довольно, словно мешок золота нашла». Родственница Виконта и тот самый герой, который спасал девицу. Так. На этой фразе фантазия герцога закончилась. Его раздирали два противоречивых чувства. С одной стороны, ужасно хотелось погасить огонек и сделать вид, будто его тут не было. Ничего он не видел, никого он не знает. Лишь бы избавить себя от счастья общения с данной особой. С другой стороны, все же Арак не чужой посторонний человек. А тут вот ведь пакость, девица из семьи друга сидит с каким-то хлыщом в ночных кустах. Тоже мимо не пройдешь. Ого, сам милорд-ректор, не спится вам? Да и вы, смотрю, бодрствуете, только непонятно, почему тут, а не там. Эридан ткнул пальцем куда-то в сторону общежития. Уточните, милорд, что предосудительного в том, что мы с Мартином просто сидим и разговариваем? Другого времени для разговоров нет? И место тоже. Можно завтра, например, при встрече на занятиях пообщаться или в обеденный час. Не для того вы, Элен, приехали сюда. Ой, как интересно. Для чего это для того? На что вы, милорд, намекаете? Даже при не очень ярком свете маленького огонька было заметно, как девушка зло прищурила глаза. По-моему, вполне понятно, о чем я. Сидите тут с ним. Герцог обвиняюще указал на парня, который, в отличие от родственницы Виконта, явно переживал за всю ситуацию и чувствовал себя не в своей тарелке. Однако, надо признать, самому Эридану тоже были несколько непривычно сложившиеся обстоятельства. Соблазнить девицу сколько угодно, а вот так спасать ее честь, ну уж точно не его история, Кто узнает, не поверит никогда. Да что вы тычете-то во все стороны? Мы сидим, никого не трогаем. Чудесно. Вот сейчас так же, никого не трогая, быстро разойдетесь по своим общежитиям. Девушка настолько выразительно посмотрела, что в ее глазах герцог отчетливо прочел. Нет, не разойдется никто и никуда. Крайне упрямая особа, однако и он уступать не намерен. В конце концов, с чего эта девица решила, будто может с ним спорить? «Ты!» — Эридан перевел взгляд на парня. Встал и бегом в свою комнату. Ему так надоел этот нелепый разговор, как и вся ситуация, что он уже не хотел соблюдать приличия. Студент поднялся со скамьи. «Сядь, Мартин!» Бедолага вроде как всхлипнул, но вернулся на место. У герцога чуть глаза на лоб не полезли от возмущения. «Это что вообще такое? В какой провинции воспитывалась родственница виконта, что имеет глупость настолько идти наперекор ему?» Встал и ушел. Парень снова вскочил на ноги, словно солдатик из детского набора игрушек, которые часто продают на ярмарках. «Мартин, сидеть!» Лицо у парня стало настолько несчастным, что где-то в глубине души герцог почувствовал жалость. Правда, очень глубоко. С одной стороны, ректор, которого по уставу положено слушаться пуще матери и отца, не считая того, какая у этого ректора репутация. С другой стороны, девушка, которая, очевидно, ему не безразлична и перед которой выглядеть олухом тоже не хочется. «Значит так. Последний раз говорю. Вам обоим сейчас надлежит вернуться в общежитие. Все личные вопросы решать будете завтра. Хотя, напоминаю снова, поступая в академию, вы должны были иметь другие цели и планы». Эриден говорил спокойно, внешне, по крайней мере, однако на самом деле он ощущал, как внутри закипает тот самый огонь. И это было очень плохо. Ему нужно успокоиться. Срочно, пока не произошло что-то непоправимое. «Элен». Парень с видом побитого бродячего пса повернулся к девушке. «Ректор прав. Уже поздно. Давай я провожу тебя до общежития, а завтра договорим». Ну, наконец-то, хоть у одного включился мозг. «Хорошо, Мартин. Только ради тебя». Родственница виконта положила руку парню на плечо. «Но провожать меня не нужно. Я еще немного посижу, подумаю, а ты иди». Эридан наблюдал, как женская ладонь скользит по сукну форменной одежды, и чувствовал, что глупое пока еще раздражение перерастает в гнев, а тлеющие искры вот-вот полыхнут пламенем. Да что такое? Его, конечно, злит упрямство девицы, но это очевидно. Он не привык получать нечто подобное в ответ на свои приказы. Однако было еще что-то, непонятное. Его ужасно бесила вот эта рука, гладившая постороннее мужское тело. Парень вскочил на ноги, кивнул ректору и, судя по скорости шага, с облегчением рванул в сторону мужского общежития. «Ну?» — Эриден гипнотизировал настырную девицу, намекая, что ей стоит повторить маневр своего ухажера. «Вы простите, милорд, но я вам не лошадь, и вы меня не запрягали. Все, Мартин ушел. Довольны? Теперь хотелось бы побыть одной, подумать, так сказать, о смысле бытия». «Нет, это просто ни в какие ворота уже». «Студентка, я приказываю вам сейчас же вернуться в общежитие». «Вот ведь жалость, милорд. В уставе я прочла его сразу. Приучены, знаете ли, прошерстить все обязательства до, а не после. Так вот, в уставе ни слова не сказано о том, что студенты, они же адепты, должны проводить все свободное время за конспектами. Покидать территорию Академии нельзя без нужды и разрешения, это да, не вопрос. Но вот в данный момент я нахожусь в пределах учебного заведения и имею настойчивое желание подумать в одиночестве. Мало того, вы мне жениха напугали так, что он умчал, словно ретивый конь, вырвавшийся на свободу, так еще и принуждаете против воли отправляться туда, где сейчас я и не имею стремления быть». Позже Эриден так и не смог вспомнить, что именно спровоцировало его срыв. Стало той самой последней каплей. Огонь, который он тщательно много лет держал под контролем, полыхнул с неимоверным жаром. Герцог понимал, предупредить девушку уже не успеет. Обжигающая сила от центра сосредоточения, расположенного где-то в груди, побежала по венам, затмевая разум. Последняя адекватная мысль, мелькнувшая в сознании, как оправдаться за сгоревшую академию. Эриден знал это состояние, помнил его. Сейчас он сам превратится в сгусток смертоносного пламени. Однако дальше происходило нечто странное. Элен, видимо, интуитивно понимала, вот-вот случится непоправимое. Вдруг вскочила на ноги и бросилась к нему, причем сам герцог уже не мог отстраниться или сказать ей «беги». Сила накрывала его полностью, целиком. Девушка же вместо того, чтобы испугаться огня, который срывался с кончиков его пальцев, капал на землю, словно расплавленный металл, обняла, прижимая щекой к тому месту, где билось сердце и откуда сейчас разливалось пламя. «Ну чего вы? Разошлись-то! Успокойтесь! Все, я не спорю. Вы злите меня своим хозяйским тоном. Вот и все. Давайте, выдохните. Можно посчитать, не знаю. До 100, наверное, мало? Или стишок? Знаете детские стишки? Говорят, если читать их вслух размеренным тоном, вроде как помогает». Эридан с удивлением, будто со стороны, словно его сознание отделилось от тела, смотрел, как сила скользнула по женскому силуэту, пробежала по волосам, спине, а потом вернулась обратно к нему, лениво, нехотя, но огонь исчезал. «Все? Отпустила?» Девушка убрала руки, разорвав объятия, и сделала шаг назад, пристально разглядывая его лицо. «Ох и напугали вы меня, милорд! У вас глаза? Как объяснить-то? Горели у вас глаза! А попеть можно, насколько страшно, если что. И еще, наверное, мне показалось, но вроде огонь по вам бегал. Туда-сюда, туда-сюда. Страсть, короче». Эридан стоял дурак дураком, вообще не понимая, что это было. Однозначно сила вырвалась из-под контроля. Это состояние он ни с чем не перепутает. И теоретически здесь уже все должно превратиться в пепелище, но Элен что-то сделала с ним, каким-то образом остановила. «Идите, пожалуйста, к себе». «Да-да, вы только это, не психуйте так сильно, хорошо?» Родственница Виконта сделала жест рукой, вроде прощаясь, и медленно направилась в сторону общежития. Периодически она оглядывалась назад, словно желая убедиться, что все в порядке. Последним герцог сам не был уверен. Он точно знал, сейчас на территории Академии все должно полыхать его силой. Но каким-то чудесным образом Элен остановила срыв. Очень странно. А странности Эридан сильно не любил.